Не могла это быть карающая рука Божия, потому что Господь милостив. Не мог это быть и дьявол, потому куда яет он выборочно. Нет, не мог понять ангел, откуда взялся этот каменный дождь, остановивший их шествие, словно бы нарочно не желавший их вхождения в Новую Палестину. А ночь тем временем отступала. Из заземных глубин всплывали первые лучи, и звезды тускнели, и будто небо втягивало их в себя, в свою синюю ткань. Пропадали они совсем, а на их месте ничего не оставалось. Ветерок поглаживал кроны леса, шелестя листьями, пели птицы. Плакали уж почти беззвучно женщины и старухи, сидевшие на земле рядом с мертвецами. Уставшие дрыхли на опушках лесных, оставшиеся в живых, и среди них Архипка Степан. Все было хорошо на земле, и с природной точки зрения красиво. Посреди поля возвышался черный камень-скала с пообтесанными боками, пришелец из миров потусторонних и непонятных, может быть, осколок потухшей и застывшей звезды, может быть, что-то другое, а вокруг него большими градинами лежали сотни таких же черных округлых камешков размерами от детского кулака до медвежьей головы. Восходило солнце, и лучи, уткнувшись в эти каменные градины, порождали новые, совершенно незначительные тени. И только тень от камня скалы ложилась на землю широко и могла бы укрыть собой до двух десятков человек, положить их там в рядок, а то и в два ряда. Ангел спал, но боль от ушибленной ноги пробирался в сон, и вот уже снилось ему, как ноет нога, и как он пытается идти куда-то, наверное, в те самые Новые Палестины, мучиться и оплачивает страшной болью каждый шаг, сделанный в желанном направлении. И не видит он из-за этой боли ничего и никого вокруг, думая и беспокоясь лишь об одном, как бы не отстать от других, как бы не потеряться. А на деле идет он в полном одиночестве. И единственной спутницей боль страшна и мучительна, но никак не отделаться ангелу от ее присутствия. А тем временем солнце вставало все выше, укорачивая тени, и стали один с другим просыпаться, оставшиеся в живых, и красноармейцы, и крестьяне, и строители, и стали они собираться вместе и говорить о трагическом происшествии, пытаясь найти причины или каким-либо иным способом объяснить смерть товарища. И не могли они этого сделать так, чтобы все были согласны с объяснением. А ангел все спал. Тень от высокой ели, укрывавшей его, еще не была подрезана солнцем. «Архипка! Где Архипка?» — спрашивал громко мужичок в грязном, замазанном высохшей глиной ватнике. «Ну что?» — ответил Архипка Степан осипшим голосом. Видимо, простудила его охладившаяся ночная земля, на которой он спал. «Пошли!» — сказал мужичок. «Там тебя требуют. Надо решать, как хоронить наших и что дальше делать». Архипка Степан подошел. «Вот он! Пропустите Архипку!» — звонким голосом прервал спорящих людей малорослый горбун. «Пусть он решает!» Архипку пропустили в середину. И тут же стали засыпать вопросами, но хор вопросов был настолько спутанным, что беглый колхозник, знавший путь в Новые Палестины, озадачился и ни слова не говорил. — «Вы вот что, по одному давайте, — сказал он, когда хор затих. — Хоронить как, с ружейным залпом или искать попа для отпевания? — быстро проговорил один из красноармейцев. Архипка Степан задумался глубоко, потом сказал. — Надо... И с залпом, и с отпеванием, чтобы все было по-людски. «А закапывать всех разом или построим здесь кладбище?» — прозвучал следующий вопрос.